Обещаю, как только я достигну 100 ранга, то сразу же вернусь. Но 100 ранга невозможно достигнуть, или ты вообще потратишь на это много лет. Не волнуйся, у меня есть смягчающие обстоятельства, это он про систему и семя хаоса. Хорошо, я поверю тебе в этот раз, но пообещай, что после того, как ты вернешься, то больше никогда не покинешь нас. Ладно, обещаю. И хихну, вот и хорошо, буду непременно ждать тебя. Не волнуйся, постараюсь вернуться как можно скорее. Ах да, а где вообще все? Ушли за кольцом для Нинранронг. А понятно, ну удачи им в поисках. Братец, а у тебя есть подарок для меня, найдешь его в моей комнате. Спасибочки. Ну ладно, передавай привет Сану и прощай. Затем, используя духовную силу, я направился в сторону города убийц, о котором мне рассказал отец Сана, которого я встретил с неделю ранее. Фиг вам, а не флешбек, мне лень писать. Знаю я, мутка. Спустя 4 дня пути, я наконец добрался до описанного места. Зайдя в таверну, я увидел множество мужчин, от которых фанило убийственным намерением и жаждой крови. Не став игнорировать этот фактор, я тупо всех их поубивал. Нинуаче, все же сделал одолжение миру, избавив его от этих убийц. Далее я обнаружил странное свечение под полом и, проломив его, увидел странное красное свечение, в которое решил спрыгнуть. Примечание к части. Ну вот как-то так, следующая глава будет подлиннее и в основном будет про похождение ГГ в городе убийц. Тренировки в городе убийц, сфера, домен, асуры. Примечание к части. Ловите новую часть. После того, как ярко-красный цвет в моих глазах пропал, я предстал на мосту вместе очень похожим на ад. Стой, ты проник сюда, не пройдя испытания. Обернувшись в ту сторону, откуда было сказано, я увидел воина в доспехах, который на коне быстро ко мне приближался. За нарушение правила, ты умрешь. Вот черт, выругался я и стал активировать своего духа. Спустя мгновение за мной появился дракон, и я попытался использовать свою первую способность. Как вдруг, внимание, ваши духовные кольца запечатаны до того момента, пока вы не покинете территорию бога Асуры. Какого хая и как мне по-вашему его остановить? Точно, у меня же есть гримуар. Далее я выпустил из гримуара 40 тысяч летнего духа, который был похож на леопарда и имел элемент ветра. Не ожидавший этого рыцарь был вынужден вплотную столкнуться с духовным зверем. Спустя 2 минуты борьбы рыцарь, крича от боли, просил пощадить его. Отозвав зверя обратно в гримуар, я в сопровождении раненого рыцаря, который оказался командиром, отправился ко входу в город убийц. Там меня встретила женщина в странном одеянии и в общих чертах объяснила правила этого места. Чтобы покинуть это место, нужно стать чемпионом на арене, а чтоб им стать, у тебя должно быть 100 побед на ней. Дворец города убийц. Сейчас на троне, который был украшен черепами, сидел нынешний владыка города Асуры. «Что о нем думаешь?» – спросил он, попивая жуткую субстанцию из кубка. «Он довольно силен и имеет 2 духа. Первый вызывает невообразимое могущество, а второй может контролировать духовных зверей. Ясно. Продолжай следить за ним и докладывать обо всех его действиях лично мне. Поняла, деда господин». Затем девушка поспешила покинуть данное место как можно скорее, дабы не нервировать владыку. «Даже и не думал, что мою обитель посетит наследник бога хаоса. Думаю, я помогу ему с силой, и может, он вознаградит меня в будущем», — подумал паразит, который управлял нынешним владыкой, коим являлся прадедушка Тансана. Среза спойлер. Обратно к ГГ. После моего прибытия в город Асуры, буду так его называть, прошло ровно 6 месяцев, в течение которых я продолжал сражаться на арене и уже собрал 64 победы. Еще 36 и я смогу покинуть данную обитель. Также я узнал, что местный кровавый напиток очень хорошо поглощится моим духом дракона и многократно усиливает его. Поэтому я выпивал данное пойло по 100 чашей в день. Хоть он и имел эффект безумия, но он подавлялся моей духовной силой и родословной. Затем, спустя еще 4 месяца, я наконец добился 100 побед. Как только мой 100-й бой закончился, на арене появился владыка этого места. «Отлично, ты одержал 100 побед и поэтому достоин пройти испытание. Хорошо, я готов». После этих слов повелитель сделал пару действий, из-за которых все, кто сидели на трибунах, были мгновенно убиты. После этого посреди арены возникло что-то вроде портала. «Проходи в этот портал, и твое испытание начнется». Последовав его инструкциям, я быстро прошел через портал, и после небольшой алой вспышки я стоял на мосту, который был среди множества мостов, а под ними кипело кровавое мире. Если что, это тот напиток из города убийц. Ну, думаю, испытание заключается в том, чтобы просто пройти этот путь, на пути которого, скорее всего, будут препятствия. Затем послышался громкий крик летучих мышей, которые приближались в мою сторону с огромной скоростью. Не став медлить, я призвал 100-тысячелетнего огненного дракона из своего гримуара. После своего появления он с огромным счастьем стал жарить эту мышатину. Как только с ними было покончено, я решил слить пару сотен тысяч литров кровавой мири в свой инвентарь. Не ну а что, мне оно очень поможет в развитии. Как только я закончил со своими грязными делишками, я направился далее. Идя по мосту, я почувствовал опасность и вовремя успел отскочить. Через секунду, где я стоял, ударила огромная змея. Ух ты, это же, БЛД забыл СУА, ну да похуй краткое. Ну а теперь, змеюка, готовься попасть в РАПС, КХММ — взаимовыгодное сотрудничество. Не став медлить и секунды, я активировал свой дух и также выпустил всех своих зверушек немного погулять. Спустя 20 минут непрерывного избиения змея. Фух, ну вот плюс еще один зверь в мою коллекцию. Закончив со змеей, я направился дальше к выходу. Спустя еще 30 минут я наконец вышел из города убийц и получил желаемую мне вещичку. Получена сфера бога смерти. А да, я наконец получил эту плюшику. По рассказам Танхао, эта вещичка очень полезна как в поддержке союзников, так и в ослаблении противников. Кстати, сфера теперь была на плече у моего духа дракона в форме татуировки. Закончив с городом убийц, я направился на поиски своего 6 кольца, так как за целый год тренировок я смог подняться до 60 ранга. Примечание к части. Ну вот как-то так, пиши свое мнение в комментариях и не забудь лайк, пожалуйста. 6 кольцо, встреча с императрицей ледяных скорпионов. Примечание к части. Сори, что так давно не было новых глав, тут виноват следующий фактор. Конец 1 семестра. С момента моего выхода из города убийц прошло ровно 2 недели, в течение которых я добирался до крайнего севера, дабы добыть себе 6 кольцо. Вы спросите, нах я так далеко идти, если поблизости есть духовный лес? А я вам отвечу, что мне просто банально нужна способность с ледяным атрибутом, а самое лучшее место, где водятся духовные звери с элементом льда, это крайний север. И вот сейчас я брожу в поисках подходящего мне зверя. Кстати, мой статус теперь выглядит примерно так. Статус: имя — Алекс Мерсер, возраст — 13 лет, раса — человек, профессия — духовный мастер, родословная — избранник бога хаоса, до полного пробуждения родословной 12 лет, специализация — атака, контроль, поддержка, ранг духовной силы — 60, духи — 1, гримуар духовных зверей, занято 1 500 000 из 6 миллионов лет, 2, дракон бездны, духовная сила — МР — 650 тысяч, ментальная сила — ЛП — 30 тысяч, жизненная сила — ХР — 3 миллиона, у титулованного в 3 раза больше, уровень — 123, свободных очков — 258, сила — 54 800, ловкость — 69 тысяч, интеллект — 35 тысяч, выносливость — 100 тысяч, удача — 20 тысяч, навыки — 1, тело игрока — мах, 2, разум игрока — мах, 3, оценка — если враг не сильнее вас в 2 раза — мах, 4, владение катаной — стиль шаловливого лезвия — мах, 5, боевое искусство отшельника — мах, 6, жажда крови — макс, 7, ускоренное мышление — 58 ур, 8, предвидение — 55 ур, 9, духовное укрепление — 64 ур, 10, духовное исцеление — 80 ур. Навыки колец: 1, адская молния — 24 тысячи лет, 2, демонический щит — 35 тысяч лет, 3, теневые двойники — 80 тысяч лет, 4, адское пламя — 100 тысяч лет, 5, проклятое поглощение — 300 тысяч лет. Процесс раскрытия семени хаоса — 61%. Процесс освоения элементов — 1, хаос — 40%, 2, разрушение — 60%, 3, тьма — 70%, 4, бездна — 83%, 5, вода — 100%, 6, земля — 100%, 7, ветер — 100%, 8, огонь — 100%, 9, молния — 100%, 10, свет — 70%. Освоение элементов позволяет наносить атаки с их атрибутом, улучшает контроль и уменьшает затраты духовной силы. Инвентарь. Ну вот, как-то так, даже не верится, что я настолько силен, хотя если бы не семя хаоса, я бы вряд ли сейчас мог бы похвастаться такой силушкой. В общем, подключаем все свои органы чувств и вперед искать потенциальную жертву. Спустя 4 часа нудных поисков и проклятий ГГ на местный климат, идя не спеша и продолжая сканировать местность своей духовной силой, я наконец обнаружил первого духовного зверя в этой ледяной пустоши. Им оказался гигантский ледяной скорпион, приблизительно 45 тысяч лет. Немного, но с помощью своей особой способности я вмиг смогу увеличить возраст кольца, предварительно устроив тотальный армагеддон в ареале обитания духовных зверей. Пока я размышлял об этом, скорпион заметил меня и пустился на утек. Офигев от данного действия, я на пару секунд выпал из реальности. Спросите почему? Да потому что обычно духовные звери от 10 тысяч лет, завидев духовного мастера до 70 ранга, стараются его тут же схавать, но этому скорпиону 45 лет, а он, завидев меня, сразу же решил съеться. Неужели это все из-за тренировок в городе убийц? Хотя не мудрено, все же я вкачал жажду крови на макс, и даже когда я ее не использую, она все равно выходит из меня. Проанализировав случившееся, я направился вслед за потенциальным кольцом, которое за это время довольно далеко убежало. Спустя 15 минут я все же догнал его, но меня ждало следующее. Целая, блядь, армия этих самых скорпионов. Около 670 особей от 10 тысяч до 78 тысяч лет. Но это лишь полбеды. Далее моему взору предстал их главарь, коим являлся 350 тысяч летний гигантский скорпион. Я походу ошибся территорией. Я, наверное, пойду. Развернувшись, я уже хотел сбежать, но мне экстренно пришлось активировать своего духа и первую способность, дабы защититься от гигантской сосульки длинной 10 метров и шириной около 3. После отбития атаки во мне проснулась очень сильная жажда крови. Да как вы посмели? Не став дальше медлить, я выпустил всех своих духовных зверей, а их немало, и они далеко не слабаки. Вот моя личная мини-армия. 1. Огненный дракон 450 тысяч лет. 2. Адский волк 250 тысяч лет. 3. Титанический медведь 100 тысяч лет. 4. 3 муравья 50 тысяч лет. 5. Гигантский змей 150 тысяч лет. 6. Каменный голем 200 тысяч лет. 7. Небесный лебедь 100 тысяч лет. 8. Демонический паук 200 тысяч лет. После развертывания моего отряда, я сразу же решил испробовать сферу Асура, и результат не заставил себя долго ждать, ведь я почувствовал, как армия врага растеряла последний боевой дух, а их главарь дрожал от страха. «Пожалуйста, остановись». После этой фразы, я мгновенно утратил контроль, и сфера Асура исчезла. «Так, стоп, ты говоришь?» «Да», — ответил вождь скорпионов. Дальше он засиял, и спустя мгновение передо мной стояла красивая девушка 25 лет с синими волосами в красивом небесно-голубом платье. «Какого хая?» — не сдержался я. «Это особая способность духовных зверей, которые достигли возраста более 300 тысяч лет. Понятно. Хотя нех я непонятно, как понимать все данные действия с твоей стороны. Пожалуйста, отзови своих подчиненных и пощади мой народ, а взамен я сделаю все, что ты хочешь. Все, что хочу». «Так, стоп, а ничего, что ты меня секунду назад грозилась размазать той сосулькой? Ты вступил на мою территорию, и у нас не оставалось выбора, кроме как напасть, тем более последнее время из-за атак снежных виверн и их предводителя бронированного ледяного дракона, наша численность значительно уменьшилась. Так а вот с этого места поподробней». Затем Сиавей рассказала мне о том, что недавно в землях севера появился некий дракон, который стал собирать под свое руководство многих виверн, а после и вообще стал нападать на всех, кого видит. 4 дня назад он напал на клан ледяных скорпионов, но благодаря помощи подруги Сиавей, ледяной императрицы Сиавай, они смогли отбить атаку. Но в ходе битвы погибло около 2155 скорпионов, а Сиавай была тяжело ранена и сейчас восстанавливается в логове Сиавей. «Ясно. Хорошо, я не буду нападать и уйду. Спасибо тебе большое. А не мог бы ты одолжить своей силы?» «Да, я и мой клан были бы крайне признательны тебе, ХМ. В принципе, я прибыл сюда на поиском 6 кольца с ледяным атрибутом. Хорошо, я помогу вам победить ледяного дракона, и вы мне в этом поможете». «Конечно. Взамен я забираю все ресурсы с этой атаки, а также покровительство и полную лояльность вашего клана». «Ладно, я согласна». «Ну вот и ладненько, значит, завтра пойдем в атаку. Что ж, жди меня, мое 6 кольцо». Все же иногда я очень удивляюсь своему внутреннему хомяку, который хочет все больше и больше. Примечание к части. Ну как понравилось? Пиши свое мнение в комментариях и не забудь лайк, пожалуйста. С любовью и уважением, ваш конъюный автор. Битва с ледяным драконом, тренировки и возвращение домой. Примечание к части. Сори, что так долго не выпускал новые главы. Ищу Бетту. Встав пораньше, я заметил в своей кровати предводительницу клана Скорпионов, в человечьем обличии. Какого хая ты забыла в моей кровати? На данное замечание, она проснулась и, зевнув, сказала: «Но мне просто было интересно, какого это спать в кровати, а не на льду в холодной пещере, или ты прогонишь бедную девушку в суровый климат? Вот только не надо использовать мою жалость. Ну, пожалуйста. Ладно, можешь спать здесь, но ты не забыла, что нам еще биться с драконом? Знаю, просто». «Просто что? Ну, ты просто первый человек, который не стал нас убивать, хотя с твоей силой ты мог уничтожить весь мой клан, да и мое кольцо. Возможно, но я нашел цель повкуснее, да и получить в союзники целый клан духовных зверей — это неплохой аргумент на мировой арене сил». «Понятно. Ладно, я еще немного посплю, а затем выдвигаемся, и перестань ко мне прижиматься, я не плюшевый медведь». «А кто или что это?» «Ну, это такая мягкая игрушка в виде медвежонка». «Ух, ты покажешь, как будет обязательно». Спустя 4 часа. «Вот мы и прибыли, это логово дракона», — ответила императрица. «Хорошо, твой клан и моя армия берут на себя виверн, мы же идем на дракона». «Хорошо, поняла». После этого она приняла форму скорпиона и скомандовала своим подчиненным идти в атаку. «Я же призвал своих духовных зверей, кроме огненного дракона, и тоже отправил их в бой». Далее завязался бой, на который прибыл главарь виверн, коим оказался гигантский ледяной дракон возрастом 400 тысяч лет, если верить системе. Какого хая он такой мощный? Но теперь поздно отступать. Поэтому, выпустив огненного дракона и активировав свой дух, мы вместе с императрицей скорпионов рванули в бой. Сори, но у меня херово получается описывать битвы. Бой с драконом длился около часа, в ходе которого я чуть пару раз не отошел в мир иной. Битва была сложная из-за того, что броня дракона была овермощной, которую хер чем пробьешь, поэтому бой затянулся, но благо у меня была способность с элементом молнии, поэтому я использовал ее по полной, попутно покрывая все атаки хаосом. Когда бой закончился, меня начало вырубать, благо я поместил тело дракона в инвентарь и провалился в мир снов от сильного истощения духовной энергии. Когда я проснулся, то увидел, что на мне лежит чересчур наглая леди. «Может, уже слезишь с меня, Алекс, ты уже проснулся?» Он сказал, как его зовут. «Да и было бы хорошо, если ты все же слезишь с меня. И хихи, хорошо. Почему ты улыбаешься?» «Да так, ничего», — ответила она, продолжая улыбаться и смотреть на мой пах. Посмотрев вниз, я прифигел. «Какого фига я голый? Где моя одежда?» «Ну, отвечай». «Хотя неважно», — отвелил я и достал из инвентаря комплект смены одежды, которую сразу же одел. «Так нечестно». «Нечестно или даже как-то постыдно раздевать 13-летнего мальчика. Тебе всего 13. «Ну да, а ты как думала? Считая твое телосложение и духовную силу, я думала тебе около 20. «Ну вот теперь знай, что внешность бывает обманчива». На данное замечание Сиавэй выбежала из комнаты красная как рак, постоянно бубня типа такого: «Ему всего 13. Такая сила в 13 и что-то этому подобное». Выйдя из дома и поместив его в инвентарь, все же удобная штука, я направился в пещеру, в которую убежала Вэй. Зайдя внутрь, я увидел красивый ледяной пейзаж, а именно все потолки и стены были красиво украшены льдом, а местами была видна мебель из чистого льда. Теперь понятно, почему ей понравился мой дом и кровать. Все же, наверное, тяжело жить девушке в абсолютном льде. Побродив по пещере, я заметил один проход, в который сразу же как дебил решил зайти. Войдя в него, моему взору открылось небольшое озеро, вокруг которого росло множество растений. От этого зрелища я охуел. Не от того, что растения и озеро расположены в ледяной пещере крайнего севера, а то, что озеро являлось источником инь-янь, а растения были очень редкими духовными травами, которые могут очень помочь с продвижением в культивировании. Осмотрев озеро еще немного, я увидел, как Сиавэй сидела на берегу и о чем-то разговаривала с какой-то девушкой, которая была сильно похожа на ней, разница была лишь в размере гру. В общем, неважно, пропустим этот пункт. Далее та девушка, заметив мое присутствие, повернулась в мою сторону и улыбнулась. Оторопев от этого, я все же решил подойти к ним. Извините, что помешал вашей беседе. Алекс, знакомься, это моя подруга Сиавэй. Приятно познакомиться, меня, как вы, наверное, уже поняли, зовут Алекс. Взаимно. И да, я знаю, как вас зовут, Как-никак Сявэй мне уже все уши прозужила, говоря о вас. Сявэй, прокричала Скорпиониха. Ну ладно, отбросим шуточки в сторону. Моя подруга рассказала о том, что вы помогли победить ледяного дракона, а также и уничтожить всех виверн. Да это так. Что ж, далее Сявэй встала и, подойдя ко мне, поцеловала. А, что это значит? Это моя личная благодарность. Сявэй, как ты посмела? Крикнула Сявэй, лицом как помидор. Ему всего 13. И что? Ну, в мире людей, он еще ребенок. Ну, если смотреть мир людей, то мы для него очень-преочень старые женщины. Я, пожалуй, пойду. Хорошо, дорогой, сказала Сявэй с лисьей ухмылкой. Сявэй, не став на это смотреть, я сказал фирменную фразу. Ну нахер, и поспешил побыстрее удалиться от этой странной девицы. Выйдя на улицу, я пошел на одну из полян, дабы поглотить свое 6 кольцо. На поляне оказалось несколько десятков скорпионов, которые, завидев меня, поклонились и сразу же ушли. Далее я достал из хранилища тело дракона и на протяжении 5 часов поглощал кольцо, испытывая терпимую боль. По завершению данного действия возле меня кружилось 6 ярко-красное кольцо, а в гримуар добавился еще один боец. Духовную кость я пустил на улучшение гримуара. Далее я направился на место битвы, где поместил 10 мертвых скорпионов и виверн в свой гримуар, а остальные тела использовал для улучшения гримуара и возраста колец. Закончив данное деяние, я направился обратно к пещере. В жилище Сявэй я договорился с ней о моем доступе к источнику Инь-Янь. Затем на протяжении целого года я тренировался на источнике, употребляя травы и попутно ходив на охоту за духовными зверями, численность которых после исчезновения дракона значительно увеличилась. Также на протяжении этого года я активно отбивался от домоганий со стороны Сявэй и соблазнения со стороны Сявэй. Нет, я, конечно, все понимаю, одинокие девушки, 350 тысяч тысяч лет, которые не могут найти достойного самца, но, бля, домогаться до уже 14-летнего парня как-то перебор. Вот будь мне хотя бы 16. Так, стоп, нужно выбросить эти мысли из головы, в конце концов они духовные, но все же. Так, ладно, что-то я отвлекся. Так вот, благодаря этим тренировкам я смог добраться до 70 ранга всего за год, но в этот раз я не спешил с получением нового кольца, а вместо этого решил навестить маму с сестрой и сестре Лию и Мию. Поэтому, собравшись рано утром и попрощавшись с девушками и пообещав, что обязательно еще зайду в гости и привезу гостинцы, я направился в сторону духовного храма. Спустя 6 дней пути при моей нынешней скорости около 200 км/ч я наконец добрался до духовного храма. Стой, кто ты и какова твоя цель прибытия? Меня зовут Алекс Мерсер, а прибыл я к своей матери. Извините, господин Алекс, мы вас просто не узнали, все же прошло немало лет и вы сильно изменились. Ничего, я не в обиде. Далее я проследовал в тронный зал и, когда вошел в него, увидел, что мама и сестра сидели и пили чай, и рядом с ними также сидели 2 девочки, которые о чем-то спорили. Затем, услышав, что кто-то открыл двери, они повернулись в мою сторону и увидели меня. «Я дома», — сказал я, улыбнувшись. «Сынок, Алекс, братец, примечание к части». «Ну вот как-то так, пиши свое мнение в комментариях и не забудь лайк, пожалуйста, все же я старался». «Ташки, всех с наступающим Новым годом! Долгожданное возвращение». Примечание к части. Внимание, не рекомендуется к прочтению, если вы не хотите заразиться тупостью автора. Сынок, ты наконец вернулся. Да, я наконец закончил свой план тренировок и решил вернуться и навестить вас, брат, сказала Рэн Сюэ и бросилась меня обнимать. Ахаха, полегче, сестра, так ведь и задушить можно. Дурак, почему ты так давно нас не навещал? Ведь обещал, что будешь обязательно приходить каждый месяц. Ну, у меня просто были дела. Какие еще дела, требующие моего личного вмешательства? Ну да ладно, а что это за милые девочки? Братец Алекс, неужели ты забыл сестриц Лию и Мию? А-а-а, так это Лия и Мия, а вы повзрослели и стали краше. Бака, сказали сестры и отвернулись, мило надув щеки, знаю клише. Так как прошли твои тренировки и чего ты добился? Сказала Биби Дун, обратив внимание на себя. Ну, я смог добиться 70 ранга. Минус 70. Все. Ну да, разве это такое сильное достижение? Конечно, тебе всего 14 и ты имеешь уже 70 ранг, а что будет дальше и представить страшно. Сестрица, а ты какого ранга? В свои 20 я достигла лишь 67 ранга. Но у тебя только один дух, поэтому тебе сложнее, чем мне. Но мой дух Серафим. И что, от того, что ты немного отстаешь от меня, не делает тебя неумелой или слабой? независимо какой силой ты обладаешь, для меня ты всегда останешься любимой сестренкой. Лишь сестрой, тихо прошептала Рэнсюэ. Ты что-то сказала? Да нет, ничего, тебе послышалось. Ах да, чуть не забыл, я привез вам подарки. Подарки? Вмиг оживились фениксы. Да, когда я был в путешествии, то нашел место с большим количеством духовных трав и поэтому собрал немного вам. Мия, подойди ко мне. Да, конечно. Это ледяной цветок семь небес. Он поможет усилить твою культивацию и улучшит твоего духа. Спасибо, братец. Лия. Да, это огненный цветок солнечного соцветия. Он также сильно поможет тебе продвинуться, как и цветок Ми. Спасибо, братец. Не стоит. Для моих маленьких сестер мне ничего не жалко. Теперь твоя очередь, сестра. Ты подготовил подарок и мне? Да, конечно. Держи. Что это за красивый цветок? Это очень редкий цветок истинной энергии солнца. С помощью него ты сможешь прорваться до 70 ранга, улучшить дух и ускорить последующую культивацию. Этот цветок настолько ценен, возможно, но для тебя мне ничего не жалко, поэтому прими его. Спасибо, Алекс, я не забуду твою доброту. После этих слов Ринсюи подошла к Алексу и поцеловала его в щеку. Аэм, это моя благодарность. Да, конечно, не стоило. А ты не тратишь время попусту, дочь, сказала Биби Дун и как-то странно улыбнулась. Я просто поблагодарила брата Алекса и все. Да-да, думаешь, я не знаю тебя? Ты-ты. Ах да, мам, у меня и для тебя есть подарок, вмешался Алекс, дабы прервать нарастающую бурю. Правда? Конечно. Для тебя я также нашел не менее редкую духовную траву. Вот возьми. Что это за растение? Первое, это цветок плача богов. Благодаря нему ты сможешь многократно усилить яд своего первого духа. После этого яд должен стать настолько сильным, что духовные звери меньше 300 тысяч лет будут умирать почти что сразу, после того как яд попадет в их тело. Второй, это корень поднебесный, он должен очистить твое тело и разум от пагубного влияния ракшасы, также благодаря нему ты получишь истинную силу и станешь еще на шаг ближе к 100 рангу. А что за пагубное влияние ракшасы? Это то, что со временем должно тебя полностью поглотить, изначально оно помогало тебе, но лишь для того, чтобы в будущем тебя убить и забрать твою силу себе. Как ты это понял? Не забывай, во мне наследие бога хаоса, да и в городе убийц я повстречал весьма занимательную персону. Мам, я предлагаю тебе не идти по этому пути и немного подождать, пока я достигну 100 ранга и получу наследие бога хаоса. Но почему? Как только я стану богом, я заберу вас отсюда и дам тебе наследие получше, или даже сделаю так, что ты станешь совершенно новой богиней, а не займешь чье-то место. Хорошо, я даю тебе 5 лет и обещаю больше не обращаться к той силе, я буду лишь продолжать культивировать и пытаться достигнуть 100 ранга. Отлично, 5 лет мне хватит, тем более. После этого мы немного поговорили, а после я отправился в парк, дабы немного развеяться. Прогуляв в парке до вечера, я отправился обратно в храм, попутно смотря свой статус, который за год неплохо изменился. Статус, имя, Алекс Мерсер, возраст, 14 лет, раса, человек, профессия, духовный мастер, родословная, избранник бога хаоса, до полного пробуждения родословной 4 года, специализация, атака, контроль, поддержка, ранг духовной силы, 70, дух И, 1, гримуар духовных зверей, занято 3 миллиона из 7 миллионов лет, 2, дракон бездны, духовная сила, МР. 800 тысяч, ментальная сила, ЛП, 50 тысяч, жизненная сила, ХР, 5 миллионов, уровень, 193, свободных очков, 100, сила, 80 тысяч, ловкость, 100 тысяч, интеллект, 40 тысяч, выносливость, 500 тысяч, удача, 20 тысяч, навыки, 1, тело игрока, мах, 2, разум игрока, мах, 3, оценка, если враг не сильнее вас в 2 раза, мах, 4, владение катаной, стиль шаловливого лезвия, мах, 5, боевое искусство отшельника, мах, 6, жажда крови, макс, 7, ускоренное мышление, 70 тур, 8, предвидение, мах, 9, духовное укрепление, мах, 10, духовное исцеление, мах, навыки колец, 1, адская молния, 70 тысяч лет, 2, демонический щит, 90 тысяч лет, 3, теневые двойники, 150 тысяч лет, 4, адское пламя, 240 тысяч лет, 5, проклятое поглощение, 450 тысяч лет, 6, абсолютный ноль, 570 тысяч лет, процесс раскрытия семени хаоса, 71%, процесс освоения элементов, 1. Хаос 50%. 2. Разрушение 70%. 3. Тьма 80%. 4. Бездна 93%. 5. Вода 100%. 6. Земля 100%. 7. Ветер 100%. 8. Огонь 100%. 9. Молния 100%. 10. Свет 70%. Освоение элементов позволяет наносить атаки с их атрибутом, улучшает контроль и уменьшает затраты духовной силы. Инвентарь. Значит, недаром прошли мои тренировки в той пещере. Теперь осталось придумать, как за 5 лет достигнуть более высшей силы, чем я имею на данный момент. Тем более через 4 года также полностью раскроется моя родословная. Интересно, что это даст? В комнате Цань Ринсюя. Я же говорю, что не влюбилась в него. Просто. Не нужно, дочь, я тебя очень понимаю. Раньше он был нашим милым маленьким несмышленным Алексом, но ему уже 14 лет и он достиг такой силы. Не так далеко время, когда он станет титулованным и даже богом. Ты права, в будущем он точно добьется величия и вокруг него точно будут вертеться множество девушек. А ты ревнуешь? Что? Кончено же нет. Просто. Ты хочешь быть рядом с ним, но ближе, чем сестра? Да, это так, я хочу быть для него намного больше, чем просто сестрой. Так стоп, нет, мы не должны. Эх, дочь, я бы что же была бы не против быть рядом с ним не как мать. Но тебе же 40, а тебе 20. Ну, я хотя бы помоложе тебя буду. Ах ты, спустя 20-минутной борьбы и обоюдных дебатов. Мам, а что за это бог хаоса, наследие которого заключено в Алексе? Это древний бог, которого, если верить записям из храма, много тысяч лет назад предали собственные дети и изгнали его из царства богов в пустоту. Но почему они его предали? Они очень боялись его силы, ибо он в одиночку мог все разрушить, поэтому они напали на него, когда он хотел создать свое наследие, ибо в это время бог наиболее слаб. Поэтому началась тяжелая битва, в ходе которой погибло множество богов от 3 до 1 ранга. Когда он был изначально Ан в духовном царстве, создался комитет 5 высших богов, которые отвечали за духовное царство и наказывали провинившихся богов. О боге хаоса дальше было ничего не известно. 1. И как же тогда Алекс получил его наследие? Этого я не знаю, но знаю одно. С помощью силы хаоса можно как разрушать, так и создавать, ибо это высшая сила всего мироздания. Значит, после того, как он станет богом, для него в мире не будет преград? Да, но я волнуюсь за него. Никто не знает, как отреагируют другие боги на такую потенциальную опасность в лице нового бога хаоса, но я в него верю и надеюсь, он сможет пережить все невзгоды. Примечание к части. Знаю, полная дичь, но я готов отбиваться от тапков. Часть 15. Примечание к части. Сори за задержку. Обязательно прочитайте комментарии после части. Всем хорошего настроения и дня, ночи, утра, вечера. Проснувшись рано утром, я сделал все водные процедуры и направился в столовую храма, дабы пообедать. Зайдя в столовую, я застал картину, как один из духовных мастеров отчитывал и кричал на простую официантку: «У них там непростая столовка, как у нас в школах и шаргах. Ты заморала мою одежду, ты хоть знаешь, кто я такой и что я с тобой сделаю?» — продолжал кричать парень, а после и вообще ударил девушку. «Ну и кто же ты такой?» — спросил я. «Я один из лучших духовных мастеров этого поколения». «Неправда, Алекс Мерсер лучший в этом поколении», — сказал кто-то из собравшейся толпы. «Да он и рядом со мной не стоял, я смогу победить его всего за секунду». «Не глупи, всем известно, что он приемный сын верховного понтифика», — вновь кто-то прокричал из толпы зевак. «Вот поэтому он до сих пор не пал от моих рук, ведь не будь он маминым сыночком, я бы его давно прихлопнул». «Ну, раз ты такой смелый, то я вызываю тебя на бой», — не выдержав, сказал я. «А ты вообще кто такой? Как ты выразился, я маменькин сынок, который не сможет дать тебе отпор? То есть ты?» «Да, меня зовут Алекс Мерсер». «Ах, вот и хорошо, я принимаю твой вызов, смотри, только не пожалей об этом решении, еще посмотрим». Тем временем, шпион, который следил за ГГ, отправился в храм, дабы сообщить Бибидун, что ее сын решил устроить поединок с одним из золотого поколения духовного храма. В храме: «Госпожа верховный понтифик, ваш сын решил устроить поединок с Джочинем». «Что? Мы должны сейчас же остановить бой». «Вы правы, все же Джочень в свои 16 уже достиг 53 ранга, и с этой силой он может поранить или еще хуже убить господина». «Идиот, нужно спасать не Алекса, а Чиня». «Но почему?» «Да потому что у Алекса 70 ранг духовной силы. Он превратит Чиня в кровавое месиво». «Невозможно. Еще как возможно, быстро идем на место битвы, пока не поздно. Арена для битвы. Ну что, готов проиграть? Всегда готов. Тогда я начну. Мое имя Джо Чинь, духовный мастер атаки 53 ранга, дух огненный голем. Сказал парень, и за ним возник огненный голем с 5 кольцами. Желтые, желтые, фиолетовые, фиолетовые, черные. Неплохо, очень неплохо, но слабо. Не тяни резину и активируй своего духа. Ну тогда я не буду сдерживаться. После этого за Алексом появился гигантский силуэт дракона, а над самим Алексом плавно кружились 6 колец. Черные, черные, красные, красные, красные, красные. Алекс Мерсер, духовный мастер 70 ранга, дух дракона бездны. 70 ранг и 400 тысяч летних кольца, ты же шутишь, верно, ведь это не может быть правдой, в истерике и страхе проговорил соперник, а публика лишь сильнее стала обсуждать кольца и ранг Алекса. Вот сейчас и проверим, шутка ли это, сказал ГГ и активировал первый навык кольца, и в соперника полетела атака, которая грозилась убить его, если он ее не остановит. Я сдаюсь, прокричал Чинь, которого начало трясти как осину при сильном ветре. Когда атака почти добралась до Чиня, появился Алекс, который остановил собственную же атаку и, презрительно взглянув Чиню прямо в глаза, сказал: «Надеюсь, это послужит тебе уроком, и ты перестанешь задирать свой нос, и запомни следующее. В мире всегда есть тот, кто сильнее тебя», — уяснил. «Да-да, я понял, господин Алекс, и обещаю исправиться. Вот так бы сразу». После этого все начали расходиться, пока Алекс не остался гордо стоять в одиночестве посреди арены, как вдруг перед ним приземлилась мать. «Где Чень?» «Ушел. Надеюсь, он ушел целым, смотря в каком плане. В смысле, ну я думаю, что из-за моих действий у него точно будет моральная травма, хотя это даже послужит ему уроком». «Понятно. Ах да, зачем же ты пришла?» «Не о Чене же волновалась, хоть я и вспылчив, но убивать людей просто так не буду. А ты меня раскусил. Я также хотела тебя о кое-чем попросить». «И о чем же? Ты же знаешь об острове морского бога?» «Ну да, я узнал о нем еще в 13. Я бы хотела, чтоб ты после того, как получишь свое 7 кольцо, отправился туда. И что же мне там делать?» «Все просто, я бы хотела заключить с ними деловые и торговые отношения». «А почему именно я?» «Потому что ты больше всех подходишь на эту миссию. Тем более последнее время обстановка между Звездной и Небесной Империей накаляются. Думаешь, будет война? Возможно, как ни крути, но духовный храм в последнее время очень ослаб, из титулованных у нас только старейшины, Дед Рин Сюэ и я. В то время как у Небесной Империи есть 2 великих клана и около 6 титулованных, в Звездной Империи сила тоже не слабая, ибо в их распоряжении также имеются 8 титулованных и множество сильных кланов. На этом фоне мы для них как лакомый кусочек, который они захотят забрать себе, и им плевать, какие будут потери с обеих сторон. Поэтому ты хочешь получить поддержку от острова морского бога? И да и нет, все же я хочу вести мирную, а не военную политику. Но я также слышал, что остров не выходит на связь с внешним миром, и как же они тогда смогут нам помочь? Я не знаю, но это единственный шанс. Хорошо, я тебя понял, постараюсь сделать все, что в моих силах. Спасибо, сынок. Да ладно, мне не сложно, тем более я сам искал следующее место для тренировок, и как мне известно, в море полно духовных зверей. Все же ты всегда в первую очередь ищешь выгоду для себя. Не могу ничего с этим поделать. Что ж, тогда я отправлюсь на поиски 7 кольца и домам. Не могла бы ты одолжить мне пару десятков духовных костей? Но зачем и для чего тебе столько духовных костей? С помощью их я усилю свой гримуар и дракона. Хорошо, я думаю, смогу тебе это дать, как плату за задание на острове морского бога. Отлично. Примечание к части. Я решил серьезно поменять канон, так что сильно не удивляйтесь сильному расхождению с каноном. Следующая глава может выйти сегодня, если вы будете достаточно активными. Долина смерти. Получение 7 кольца, воплощение и эволюция духа дракона бездны. Примечание к части. Всем доброго времени суток и простите за задержки, просто совсем нет мотивации писать продолжение из-за небольшого актива. После разговора с мамой и моей, небольшой, просьбы я направился на поиски своего 7 кольца духов. Прежде всего я решил направиться в лес духовных зверей Звездной Империи, ибо там их очень много и есть шанс, что мое потенциальное кольцо живет именно там. Добравшись туда в течение 2 дней и потратив около 3 дней на поиски, я так и не смог найти подходящий мне вариант, но все же мой гримуар пополнили некоторые индивиды. Затем я вернулся обратно в храм, дабы узнать у матери, где еще есть хорошие места с сильными духовными зверями. В ходе разговора с ней, она посоветовала мне пойти в долину под названием «Долина смерти», ссылаясь на то, что там, по слухам, живет очень сильный духовный зверь возрастом около 300 тысяч лет. Решив, что это неплохой вариант, я сразу же направился туда. Спустя примерно 6 дней, я уже стоял у входа в долину смерти. Зайдя внутрь и пройдя примерно метров 200, на меня сразу же напал духовный зверь, похожий на паука возрастом около 24 тысячи лет. К счастью, я успел вовремя среагировать и контрактовать. Не успел войти, а меня сразу же атаковал довольно сильный духовный зверь, подумал Алекс. Дальнейшие 4 часа были для меня сущим адом, ведь проходя все дальше вглубь леса, на меня нападало все больше и больше духовных зверей, которые к тому же с каждым разом были сильнее, и в ходе боя с ними на звуки битвы приходило все больше и больше духовных зверей. После того, как лопнула моя последняя частица терпения, я активировал духовный гримуар и выпустил всю свою армию с единственным приказом: «Выебие всех обитателей этого проклятого места». После моего приказа я стал наблюдать за тем, как мои слуги верно и быстро разрывают жителей этой местности. Но чтоб не сидеть без дела, я поглощал кольца убитых зверей, дабы улучшить гримуары дракона, и также не забывал добавлять некоторые экземпляры в свою личную армию. Спустя 6 часов тотального уничтожения всего и вся, «Фух, как же я устал», — сказал Алекс и отозвал свою армию обратно в гримуар. «Думаю, нужно найти укрытие и немного передохнуть». Поймал я и отправился на поиски хорошего места. Побродив по округе минут 20, я смог найти большую пещеру в скале, в которой решил остаться и переночевать, потому что вместе с усталостью на улице также уже начало темнеть, а ходить ночью по лесу, населенным большим количеством монстров, которые готовы сожрать тебя в любой момент, очень плохая идея. Поэтому, забравшись внутрь пещеры, я поспешно ее запечатал духовой силой и, оставив огненного и ледяного дракона сторожить вход, направился вглубь пещеры. Оказавшись в самой глубине пещеры, я охуел от увиденного, ведь повсюду были разбросаны остатки от большого количества духовных зверей. Твою мать, походу в этой пещере живет довольно большой мир, мощный духовный зверь. Спросите, с чего я это так решил, а я отвечу: да потому что эта пещера очень огромная, и мне кажется, что маленький духовный зверь не стал бы жить в таких хоромах. Поэтому ее хозяин точно довольно больших размеров, и судя по останкам духовных зверей, которым было как минимум 70 тысяч лет, он еще и довольно мощный. И теперь что мы теперь имеем в итоге? А в итоге мы имеем то, что я тупо присвоил себе пещеру очень опасного духовного зверя. К тому же у меня хватило наглости остаться здесь переночевать. Меня до сих пор спасает то, что хозяин, наверное, ушел на охоту, и поэтому его нет в пещере. Хотя почему я вообще его испугался? У меня 70 ранг и 2 духа. К тому же имеется в распоряжении личная мини-армия духовных зверей, из чего тогда, спрашивается, я вообще развел всю эту панику. Нужно просто устроить ему засаду. К тому же, скорее всего, хозяин этой пещеры и есть тот 300 тысяч летный духовный зверь, о котором рассказывала мать, и если это и правда он, то у меня наконец появится новое и красивое 7 колечко. Дальнейший час я готовил засаду и тщательно скрыл все следы моего присутствия в этой пещере. Чтобы устранить сонливость и усталость, я принял специальный напиток на основе множества полезных духовных трав, которые собрал на источнике Инь-Янь. Дальше я сидел в засаде около 3 часов, пока наконец не показался хозяин пещеры. Им оказалась змея примерно 100 метров в длину и 7-5 в ширину. Увидев это, я упал в астрал, ибо это самая большая тварь, которую я когда-либо видел. Восстановив самообладание, я приказал всем своим духовным зверям идти в атаку, а сам тем временем, использовав абсолютный ноль и сферу Асуры на этой змее, стал готовить свою самую сильную атаку, пока ее отвлекала моя армия. Спустя 3 минуты огромной концентрации духовной силы, я наконец спустил свою атаку на змею, которую уже довольно сильно потрепали мои подданные. Все же, неважно насколько ты огромен и силен, ведь против нескольких десятков духовных зверей, которым от 50 до 300 тысяч лет не выстоит даже духовный зверь 600 тысяч лет. Как только моя атака достигла головы змеи, раздался чудовищный грохот и огромный взрыв, от которого все духовные звери в радиусе 3 км попытались убежать подальше от источника взрыва. Как только все улеглось, моему взору предстали остатки змеи, которые были разбросаны по всей округе, и ярко-красное кольцо, которая кружилась около гигантского оврага. Да чё-то как-то он довольно легко погиб, хотя попробуй-ка переживи такую мощную атаку, будучи измотанным атаком духовных зверей и находясь под сферой и способностью, которые сильно понижают твои возможности, подумал я и принялся поглощать кольцо, попутно скармливая кость духу дракона. Спустя 3 часа я наконец смог поглотить кольцо и полностью впитать кость. Внимание, ваш дух дракона бездны достиг максимального уровня и готов эволюционировать, начать эволюцию, да нет? Конечно, да. После этого за моей спиной появился мой дракон и его начал окутывать серый туман. После того, как он был полностью покрыт им, система выдала следующее сообщение. Начат процесс эволюции духа 12.34.45. После прочтения этого сообщения, я почувствовал огромную боль, которая стала распространяться по всему телу, причиняя страдания каждой частичке моего тела. Не в силах терпеть эту боль, я призвал драконов и приказал им вырубить меня, а после отнести в пещеру и охранять. Драконы выполнили приказ, и я провалился в спасительную темноту. Пролежав без сознания некоторое время, я наконец проснулся и вернул драконов обратно в гримуар, попутно погладив их по голове за хорошую работу. Далее я решил проверить изменения в своем духе и, выйдя из пещеры на улицу, призвал его. Как только он появился, я прифигел от увиденного, ведь теперь у моего дракона вместо 1 головы было целых 7, да и по размеру он стал примерно в 3 раза больше, и это результат только 1 эволюции, а что будет дальше, мне даже странно представить. Далее мне захотелось протестировать новое кольцо, и поэтому, сказав «воплощение духа», возле меня материализовался мой дух дракона, в этот раз не как духовный образ, в как настоящий дракон. «Ну привет, дракончик, надеюсь, ты меня не съешь», сказал я с улыбкой и забрался ему на голову, которая была посередине и являлась главной. Далее я решил немного опробовать его возможности и отправился на охоту, не забыв добавить змею в свою коллекцию. Уже в лесу я наблюдал за тем, как мой дракон разносит местную фауну в пух и прах. Как позже оказалось, ему доступны все стихии, которые он активно применял в атаках и испепелял всех на своем пути. Довольным результатом я развеял духа и отправился обратно в храм, дабы получить свои кости, а позже отправиться на остров морского бога. Примечание к части. Ну как понравилось? Пиши свое мнение в комментариях и не забудь лайк, пожалуйста, ведь я правда старался. П.С. Тебе не сложно, а мне приятно, и есть хорошая мотивация писать продолжение. П.С. После того, как арка БК закончится, начнется кое-что интересное. Начало путешествия на остров морского бога. Чувство матери. Примечание к части. Внимание, глава полная дичь. Читать на свой страх и риск. П.С. Ищу бету, писать в ЛС, в духовном храме. Алекс, ты так быстро смог найти подходящее тебе 7 кольцо? Да мам, но это было довольно-таки сложно и опасно. Но все обошлось, и теперь у меня на 1 красное кольцо больше. Неужели ты победил того монстра, о котором я тебе рассказывала? Да, им оказался огромный змей, которому было около 356 тысяч лет. И как же ты смог его победить? Благодаря гримуару и его жителям. Ну и кто же там живет? Ну начну с сильнейших. 1. Огненный дракон 420 тысяч лет. 2. Ледяной дракон 410 тысяч лет. 3. Небесный питон, которого ее пул ГГ, 356 тысяч лет. 4. Адский волк 300 тысяч лет. 5. Гигантский змей 200 тысяч лет. 6. Каменный голем 250 тысяч лет. 7. Небесный лебедь 220 тысяч лет. 8. Демонический паук 210 тысяч лет. 9. Муравей-солдат 150 тысяч лет. Х3. 10. Пауки, скалопендры и прочая хрень от 10 тысяч до 99 999 лет. Х-345. 11. Ледяные скорпионы от 10 тысяч до 99 999 лет. Х-35. 12. Виверны от 10 тысяч до 99 999 лет. Х-120. Да у тебя целая армия, которая с легкостью может разнести страну. Не все так прост. Для поддержания призванного духовного животного тратится уйма духовной и ментальной силы, и поэтому я ограничен в полном использовании всей силы гримуара. Но думаю, как только стану титулованным, ситуация заметно улучшится. С твоим талантом ты быстро доберешься до этого ранга. Кстати, какой у тебя сейчас ранг? После поглощения кольца и кости возрастом более 300 тысяч лет, мой ранг поднялся с 70 до 78. Этого и следовало ожидать от поглощения столь сильного духовного зверя. Кстати, мам, а где мой маленький запрос? Ахахахах, ты мой маленький, еврей, он ждет тебя в хранилище духовного ХР. Но как мне туда попасть, если туда пускают только старейшины тебя? Дурак, сперва дослушай, что я тебе говорю, а потом уже возмущайся. Хорошо, больше так не буду. Рада, что ты это понял. Так вот, в общем, твои духовные кости лежат в хранилище храма, но туда, как ты и сказал, пускают лишь старейшины меня. Поэтому хочу поздравить тебя с тем, что с сегодняшнего дня ты стал старейшиной духовного храма. Что? Но я не хочу. А придется, ответила Биби Дум и тихонько засмеялась. Вообще не смешно. А мне кажется, что наоборот, это очень даже весело. Ты же знала, что я терпеть не могу этих старых маразматиков, и сделав меня старейшиной храма, мне теперь придется пересекаться с ними на собраниях, а я этого не хочу, ведь от одного их взгляда меня пробирает дрожь. Но зато теперь у тебя появилось множество привилегий храма. Я знаю, но все же, не расстраивайся, все же этим старейшинам недолго осталось, как только наша семья наберет силу, имеется в виду, она, ГГ, ее дочь и близняшки, мы сразу же свергнем этих идиотов с их нагретых мест. Надеюсь, что это случится как можно быстрее. Кстати, после того, как ты заберешь кости, ты сразу же отравиться на остров? Думаю, да, все же медлить нельзя, ведь каждая секунда на счету. Понятно. А ты что-то хотела? Нет, просто. Просто что? Просто я хотела побыть с тобой побольше. Побыть со мной, но я и так долгое время был в храме. Ты не так все понял. Я хотела побыть с тобой чуть поближе, чем просто разговаривать и жить под одной крышей. В смысле, это как? Вот так, сказала Биби Дун и, подойдя к Алексу, поцеловала его в губы. Что это значит? Ничего такого, просто кто-то уже стал большим мальчиком, который нравится одной красивой одинокой женщине. А эта женщина случайно не ты? Все возможно, ответила женщина и хищно улыбнулась. Мам, твоя улыбка меня слегка пугает и настораживает. Зови меня Биби Дун, все же ты уже довольно взрослый. Да и я не твоя родная мать. Чепуха, ты мне ей стала, и не важно, что родила меня не ты. А мне порой даже нравится, что я не твоя родная мать, ведь родная не смогла бы сделать так, ответила понтифик и повторила поцелуй. После долгого поцелуя двое людей наконец отстранились друг от друга. Алекс, я хочу сказать тебе кое-что. Что именно? Я тебя люблю, но не как мать, а как женщина. Я даже не знаю, что сказать. Говори от сердца. Ладно. Буду честен с тобой и с самим собой, в общем, я тоже тебя люблю, еще с 12 лет я полюбил тебя больше, чем мать. После этого повисло неловкое молчание. Вот и отлично, значит, наши чувства взаимны, но все же, думаю, нужно немного повременить до того момента, пока твои силы не окрепнут, а ситуация в мире станет лучше, чем сейчас. Согласен с твоим решением и полностью поддерживаю, но все же, что скажет сестра Цань? А ничего? Просто признайся ей в своих чувствах, как и мне. Как ты узнала? Все же я хоть и не родная, но все же мать, и я отлично видела, с какими глазами ты смотрел на меня и ее. Мне даже как-то стыдно стало от твоих слов. Не нужно страшиться своих чувств, и неважно, к кому они относятся. Хорошо, я тебя понял. Как только я ее увижу, так сразу ей во всем признаюсь, но я боюсь, что она отвергнет мои чувства. По поводу этого не волнуйся. Все же я и она испытываем к тебе одинаковые чувства, подумала Биби Дун. Но, к несчастью, она на задании, поэтому ее нет в храме. Да она сейчас кое-чем занята в Звездной Империи и прибудет обратно не раньше, чем через год. Ну тогда я отправлюсь на остров морского бога, и когда вернусь, надеюсь, она будет уже здесь. Счастливого пути и будь осторожен в дороге, все же море таит море опасностей. Хорошо, учту и это. В общем, спасибо тебе за все, что сделала для меня, если бы не ты, то я, возможно, и не стал бы таким сильным, как сейчас. Не стоит, это мелочь по сравнению с тем, что благодаря тебе я наконец смогла сблизиться с дочерью, да и к тому же ты вечно пытаешься нам угодить. Тогда я рад, что ты так думаешь, но да ладно, нужно забирать кости и отправляться, пока еще день. После этого Алекс сходил в хранилище, где забрал и поглотил духовные кости в сумме на 400 тысяч лет, а после, собрав все необходимое в инвентарь, отравился на полной скорости в сторону острова морского бога. Примечание к части. Ну как понравилось? Пиши свое мнение в комментариях, ибо мне интересно ваше мнение. Также жалобно и дрожайше прошу поставить тебя лайк данному FF, ведь я старался, да и это сильно мотивирует писать следующую часть. Старые друзья, остров морского бога. Примечание к части. Сори, что вчера не выпустил новую главу. Также простите за ошибки, если они будут, а они скорее всего будут их за моей невнимательности Т-9. Так что не стесняйтесь пользоваться публичной бетой. Так как путь до острова морского бога проходил через Небесную империю, я также решил по пути заскочить и навестить своих друзей в Академии Шрек. Интересно, каких успехов добился Саник и Морковка? Подумал Алекс, подходя к воротам Академии. У ворот, на удивление Алекса, никого не было, что его очень удивило, ведь возле ворот всегда сидел старик Цуй. Наверное, ушел пообедать. Как только Алекс прошел через ворота, его откликнул знакомый ему голос. «Стой, кто ты и с какой целью прибыл на территорию нашей Академии?» После этих слов Алекс обернулся и с улыбкой произнес следующее. «Оскар, неужели ты забыл своего старшего брата Алекса?» «Алекс, это ты?»